Дневник Нины. 4 июля 1967 года. Я хочу стать писательницей. Знаю это точно. Я приняла это жизненно важное решение, когда ела свое любимое малиновое мороженое. Мы сидели в летнем кафе под парусиновым зонтом, я и моя новая подруга Алиция Конопницкая. Настоящая фамилия у нее другая. Это литературный псевдоним. Псевдоним — шутка. Примечание. В качестве псевдонима взята фамилия хрестоматийной польской поэтессы XIX века Марии Конопницкой. Конец примечания. Мы познакомились сегодня днем случайно, а может и не случайно. Может, эта судьба послала мне этого замечательного человека? В Доме литературы на Краковском предместье проходил вечер известной поэтессы, которую сравнивали с Павликовской Ясножевской. Примечание. Краковское предместье – одна из старых центральных улиц Варшавы. Конец примечания. На встречу с ней всегда собирались толпы преимущественно молодых людей. Я наизусть знала ее стихи, и как только представлялась возможность, бегала ее послушать. Все места в зале были заняты, многие стояли у стены и в дверях. Рядом со мной сидела немолодая уже и довольно полная женщина, она все время грызла печенье, шелестя целлофановым пакетом. Люди зашикали, и она подмигнула мне. Вид у нее был как у проказника, и я прыснула со смеху. Она наклонилась ко мне и шепнула: «Трудно воспринимать поэзию в давке, может, нам смыться отсюда?» и пригласила меня поесть мороженое. «Я хотела бы быть, как она», — призналась я, «хоть на миг почувствовать, что тебя так обожают». «Лучше всего быть самим собой», — ответила моя новая знакомая, «а с обожанием по-разному бывает». Она работала в Шпильках, в сатирическом журнале, поэтому можно сказать, что зарабатывала себе на жизнь острословием, а книги писала довольно мрачные, чаще всего о войне, потому что и времена, в которые она взрослела, были мрачные. Ее отец, адвокат, защищал до войны коммунистов. На него напали студенты эндеки и до бесчувствия избили. Он уже никогда не встал на ноги. Примечание: эндек – национальная демократия, сокращенная от начальных букв польского. Обиходное название польских националистических организаций, существовавших в 1897-1947 годах. Конец примечания. Мать Алиции, привыкшая к жизни в роскоши, не могла понять, что та жизнь безвозвратно ушла. Она постоянно плакала, а вскоре началась война, и всем полякам было нелегко, а семье Алиции тем более, ведь ее родители были евреи. «Я научилась справляться совсем сама», — сказала моя подруга, «и ни на кого не рассчитывать. Это мой первый жизненный принцип. А второй?» — спросила я. Она рассмеялась. «Второй — это уметь радоваться жизни, что в твои 17 лет совсем не трудно. Но когда тебе столько, сколько мне, уже сложнее». «А мне кажется, что вам тоже 17 лет», — ответила я. Она пристально посмотрела на меня. «В таком случае давай перейдем на «ты». Зови меня просто Аля, а я Нина». «Нина — очень красивое имя. И сама ты красивая. Мало того, ты моя Нинуля, как весна. И у тебя в волосах березовые веточки с почками». Она сказала это так естественно, что я потрогала свои волосы, и мы обе засмеялись. «Хочу быть такой, как она. Хочу стать писательницей. И еще я решила вести дневник, пусть это будет проба пера. Мне надо представиться, потому что, кажется, так положено делать. Я хочу писать для одного читателя, как Аля. Она утверждает, что пишет для одного читателя, а если книга будет хорошая, то и читателей прибудет, а если нет, спрашиваю я. Тогда он уйдет, вот и все. Надеюсь, мой читатель не уйдет, или, по крайней мере, не сразу. Познакомьтесь, меня зовут Нина Сварович». Я живу со своим папой Александром Сваровичем в Барвинове и в следующем году заканчиваю школу. Буду поступать в Варшавский университет на факультет польской и славянской мифологии. Мы очень дружны с отцом, хотя между нами часто случаются ссоры, потому что и он, и я ужасные разгильдяи, у нас постоянно что-то теряется. Папа убеждает меня, что это я засунула куда-то его пир Платона, а я, что он по ошибке взял мою тетрадь по географии. Он профессор на факультете философии, и его, по-видимому, там очень любят, потому что на его лекциях всегда толпы. Студенты приходят даже к нам домой. Некоторые очень симпатичные, но у меня уже есть парень. Мы с ним дружим еще с начальных классов и хотим всегда быть вместе. Конечно, сначала мы должны закончить школу и поступить в институт. Якуб хочет поступать на физический, потому что у него склонность к точным наукам. Он очень красивый. Мне в нем все нравится. И вечно падающие на глаза густые волосы, и движения, которым он их отбрасывает, совсем как Ален Делон. Пока я должна прервать свои излияния, потому что пришла моя сестра Зося, и меня зовут вниз. 2 августа 1967 года. Сегодня мы ходили с Алей на длинную прогулку вдоль Вислы. Я сказала ей, что очень хотела бы воспринимать жизнь так, как она. Легко, на многое глядя сквозь пальцы. Она ответила, что жизнь не стоит того, чтобы к ней относиться серьезно. Меня это немного удивило, ведь наша жизнь — это мы сами. Аля помотала головой. Нет, жизнь — это факты, то есть только то, что происходит с нами. И запомни, что не факты нас губят, а то назначение. И то значение, которое мы им придаем. Если бы я этого не знала, меня бы уже давно не было. Я чувствовала, что она хочет донести до меня что-то очень важное, но что до меня не доходило. Потом дома я еще поразмышляла над этим и в конце концов решила поговорить с папой. «Знаешь, моя подруга утверждает, что не факты нас губят, а то значение, которое мы им приписываем. Как ты это понимаешь?» «Ну, во-первых, эта мысль еще до твоей подруги кому-то уже пришла в голову. Она всего лишь процитировала ее», — ответил он. А во-вторых, я понимаю это так, как сказано. Например, ты запачкала новое платье и будешь либо переживать по этому поводу, либо подумаешь, отдам платье в химчистку, и пятно исчезнет. «А если не исчезнет?» — спросила я. «Если не исчезнет, у тебя снова будут два выхода. Либо сочтешь это мелочью, не стоящей внимания, либо это будет тебя мучить и надолго испортит настроение». Как-то мой папа меня не очень убедил. Я подумала, что он говорит со мной как с ребенком. У моей подруги были какие-то проблемы, и она не смогла чего-то очень важного до меня донести. Я это чувствовала, потому что в отношении близких мне людей у меня была необыкновенная интуиция. Однажды подошла ко мне на улице незнакомая женщина и заговорила: «Ты родилась под знаком рыбы, да?» Я кивнула. «Если бы ты поработала над собой, у тебя открылся бы дар ясновидения». «Я бы не хотела обладать таким даром. Это должно быть ужасно, знать, что с нами произойдет в будущем. Если бы, например, я знала, что умру через 2 года, то мне бы ничего не хотелось делать, а так мне приходится зубрить математику, хотя я ее ненавижу. Через тернии к звездам, как утверждает мой папа. Но per aspera ad astra». 24 декабря 1967 года. Сегодня сочельник. Как и каждый год, мы всей семьей, то есть папа, Зося и я, пошли на кладбище к маме. Зажгли лампады и погрузились в размышления. Мы с Зосей перекрестились в конце, а папа нет, потому что он агностик. Он часто повторяет свое любимое «Premus in orbe Deus fecit timot», что значит «богов первым на земле создал страх». Когда я была совсем маленькая, то разговаривала с мамой, задавала ей вопросы. И как же была разочарована, что она мне с неба не отвечает. Даже иногда и плакала. Мама умерла, когда мне было 6 лет. И ее я, в общем-то, плохо помню, больше знаю по фотографиям. В моей голове бродят разные воспоминания. Мама сидит перед зеркалом и расчесывает волосы, потом оборачивается и улыбается мне. Эта сцена повторяется чаще других. Она немая, не слышно маминого голоса, хотя она что-то говорит, Я бы очень хотела знать, что мама говорит. Но она быстро исчезает. Как-то раз я спросила папу, любила ли она меня. Он ответил, что больше всего на свете, а там, на небе, она тоже меня любит, не отступалась я. Папа долго молчал и ответил, неба нет. Я смотрела на него в ужасе. Как это нет? Ведь я вижу, что оно есть, что на нем тучки. Тучи — это атмосферное явление, наша Земля, часть космоса. Где же в таком случае мама сейчас, допытывалась я? «Мамы нет нигде», — ответил он. Я убежала с плачем и забилась в угол, за шкаф. «Моя сестра Зося вытащила меня оттуда. Ты чего распустила нюни?» — спросила она. «Потому что папа говорит, что неба нет, и нашей мамы тоже нет. Для тех, кто не верит, нет, а для тех, кто верит, есть». Это меня немного успокоило. «А если я верю, то наша мама есть там, на небе?» «Ясное дело», — ответила моя сестра. «Что я думаю об этом сейчас? Верю ли я в небо и в присутствие там мамы, не знаю. Но я считаю себя католичкой. Меня крестили главным образом благодаря маме, которая была верующей. А значит, может, она действительно находится на каком-нибудь небе. Она как будто была бы очень хорошим человеком, помогала другим». Во время войны в нашем доме располагался госпиталь для раненых солдат. А после Варшавского восстания в нем нашли пристанище много семей, которые бежали из горящего города. Была такая теснота, что не пройдешь между спящими на полу людьми. За домом в саду стоял котел, и из него раздавали суп. Мама распорядилась, чтобы никому, кто придет голодный, ни в коем случае не отказывали в тарелке похлебки. Так мне рассказывала об этом пани Анеля, домработница, которая была у родителей еще до войны, а потом, после смерти мамы, занималась мной, потому что Зося была уже тогда взрослой, она училась в медицинском институте. «Пани профессорша была воплощенным ангелом, а то и святой», — повторяла Анеля при каждом удобном случае, вознося очи. «Должно быть, она тоже верила в небо?» Рождество в нашем доме всегда такое грустное. Хотя в углу комнаты стоит красиво наряженная елка, а на столе все самое вкусное. Это благодаря Зосе, которая всегда знала, где можно заказать заливного карпа и настоящие домашние пироги. Но в доме не пахнет праздниками, как у других. Ничто на кухне не варится и не печется, а лишь подогревается готовая еда из кулинарии. И за столом нас слишком мало, а кроме того, папа не хочет преломлять облатку. Примечание. В канун Рождества поляки по традиции собираются семьями за столом, преломляют друг с другом облатку, просвирку, и обмениваются теплыми пожеланиями. Конец примечания. «Ну зачем ты становишься в позу?» Зося выражает свое недовольство папе. «Это не поза. Таковы мои принципы», — отвечает он. «У тебя маленькая дочь, которая может не понять твоих принципов, поймет, когда подрастет, что у нее был бесчувственный отец, что ее отец не лицемерил». Приписка. Рождество 1989 года. Но права была, наверное, Зося. Потому что маленькие девочки ждут каких-то ритуальных действий. Это дает им ощущение безопасности. А в моем детстве и в период взросления не было к тому же самого важного человека – матери. В доме не пахнет праздниками, как у других. Именно этот запах комиссар не выносил. В его родном доме пахло праздниками даже чересчур. Он был родом из небольшого городка на Мазурах, где все праздники отмечались с особым благоговением. Мать часами выстаивала в очередях, потом толкла мак, пекла пироги, жарила рыбу. Славились ее колбасы собственного приготовления. И все это только ради того, чтобы съехалась вся семья. Четыре старшие сестры комиссара с мужьями и детьми. И села за стол. С небольшими перерывами это продолжалось 3 дня. В их доме праздники — это прежде всего жратва, которую мать приносила из кухни. Комиссар видел, что мать сильно устала, и старался ей помочь, но она протестовала. Она никогда ничего не хотела для себя, да и других приучила к мысли, что живет исключительно для того, чтобы всем прислуживать и угождать. Он любил мать, и его это очень злило, особенно раздражало отношение к ней старших сестер. «Дай вам волю, вы бы ее в конец заездили», — сказал он однажды сестрам сгоряча. 2 января 1968 года. «Папа разрешил мне устроить новогоднюю вечеринку у нас дома. Были несколько моих школьных друзей и подруг, ну и Якуб, конечно. Когда часы пробили 12, мы с ним пообещали друг другу, что будем вместе всегда, что бы там, не дай бог, ни случилось. Якуб сказал даже, что если вдруг земной шар расколется пополам, и я останусь на одной, а он на другой половине, то он сконструирует космический корабль, чтобы меня отыскать. «А ты знаешь, сколько на такой корабль надо денег? Где ты их возьмешь?» — спросила я рассудительно. «Я ограблю банк», — категорично заявил Якуб. «К счастью, никакие катаклизмы нам не грозят, кроме того, что нас обоих ждут выпускные экзамены, а потом вступительные в институт. Как приятно будет сказать, я студентка. Сегодня я виделась с Алей. Мы с небольшим опозданием поздравили друг друга с Новым годом. Она, конечно, пожелала мне получить аттестат зрелости, а потом и студенческий билет, о котором я так мечтаю. А я ей, чтобы она всегда оставалась такой, какая есть, и чтобы не менялась». А она повторила эту странную фразу, что не факты нас губят, а то значение, какое мы им придаем. На этот раз я попросила ее объяснить подробнее, что она имеет в виду. «Я хочу только, чтобы ты об этом помнила», — ответила она. Она была какая-то грустная. Я подумала, может, она больна? И мне вспомнилось, что сказала та незнакомая женщина на улице, что я могла бы стать ясновидящей и передавать людям энергию, которая исцеляет. Совершенно безотчетно я наклонилась к Але через столик в кафе и положила руку ей на грудь. Мы замерли так на минуту, потом она мне сказала: «Нинка, ты чудесница, ты сняла с меня весь жизненный груз». Наверное, она шутила, но голос у нее был очень серьезный. Вообще-то наша дружба не совсем обычная, потому что девочки чаще водятся со своими ровесницами, а меня и Алю разделяет пропасть. Но это не значит, что я ищу в ней мать. Не знаю, сумела бы я быть настолько откровенной с матерью, а Але... Я могу рассказать обо всем, даже о том, что была близка с Якубом, и что вначале мне это совсем не понравилось. Она ответила, что редко какой женщине это вначале нравится, но начало всегда очень важно. Оно определяет, как будешь относиться к этим делам позже. «Мое начало было плохим, и поэтому у меня долго были с этим проблемы», — призналась она мне. Потом мы пошли погулять. Был легкий мороз, и снег искрился на солнце. Мы шли и держались за руки. «Когда ты, наконец, покажешь мне свой рассказ?» — спросила Аля. «Я его еще не написала», — ответила я. «Ну и чего ты ждешь? Даю тебе время до следующего воскресенья». «Я сижу сейчас над пустым листом бумаги, и мне ничего не приходит в голову, но ведь я обещала Але, и скорее умру, чем ее разочарую».